79. Недисциплинированность современного духа под всевозможными моральными уборами. Пышные наименования, терпимость, а в сущности неспособность сказать «да» или «нет». Широта симпатии, на треть равнодушие, на треть любопытство, на треть болезненная возбудимость. Объективность, недостаток личности, недостаток воли, неспособность к любви. Свобода по отношению к правилам, романтика. Истина в противовес лжи и подделке, натурализм. Научность. Человеческий документ. В переводе «Лубочный роман» и суммирование, сводка вместо компоновки. Страсть, где в действительности беспорядочность и безмерность. Глубина, где в действительности путаница и сумятица символов. 80. К критике великих слов. Я исполнен подозрения и злобы к тому, что называют идеалом. Мой пессимизм в том, что я постиг, насколько высшие чувства — суть источники бедствия, то есть умаление и обесценение человека. Ожидая от идеала какого-нибудь прогресса, неизменно впадают в заблуждение. До сих пор победа идеала всякий раз была движением вспять. Христианство, революция, отмена рабства, равенство прав, филантропия, миролюбие, справедливость, истина — все эти великие слова имеют цену лишь в борьбе как знамена, не как реальности, а как пышные наименования для чего-то совсем иного, даже противоположного. 81. Известен тот сорт людей, который влюблен в изречение «все понимать значит все прощать». Это слабые, это прежде всего разочарованные. Если во всем можно найти что-либо, подлежащее прощению, то, следовательно, и во всем есть нечто достойное презрения. Эта философия разочарования кутается здесь столь гуманно в сострадании, так умильно смотрит. Это романтики, вера которых улетучилась, и вот им хочется теперь, по крайней мере, полюбоваться со стороны на то, как все бежит и исчезает. Они называют это «искусство для искусства», объективностью и так далее. 82. Главные симптомы пессимизма. Обеды у вельмож. Русский пессимизм. Толстой, Достоевский. Эстетический пессимизм. Искусство для искусства. Описание. Романтический и антиромантический пессимизм. Гносеологический пессимизм, Шопенгауэр, феноменализм. Анархический пессимизм. Религия сострадания, предварение буддизма. Культурный пессимизм, экзотизм, космополитизм. Этический пессимизм. Я сам.